Глава 12. Первая кровь и... Алая субстанция в воинской сфере бурлила и кипела. Крохи силы духа, просочившиеся самопроизвольно, сейчас походили на темно-багровые пятна крови, что стекали по броне и рукам. В нос почти сразу ударил слабый металлический запах. А вопли толпы по чуть-чуть, но подогревали мою разгорающуюся жажду крови. Магистр второй степени магии ветра, младший Ратай, второй спектр. Это я ощутил за долю мгновения, после активации силы духа и магии османа. Мой противник был неплох. Только жаль, что его оппонентом сегодня оказался я. Аура парня за секунду взорвалась мощной силой. Тот даже не притронулся к своим артефактным саблям на боку. И без какого-либо промедления, со стремительной скоростью, резко сместившись влево, моментально атаковал меня несколькими размашистыми движениями, которые на полпути в мою сторону из невидимого состояния перешли в более материальное. Лезвия ветра мчали в мою сторону на полном ходу. За ними уже поспевало несколько ветряных копий, а сверху над собой уже смог ощутить манипуляцию с потоками магии. Сформированная и уплотнившаяся на глазах плита грозилась меня похоронить под своим давлением и тяжестью пару секунд спустя. «Не хочу этого признавать, мой османский друг, но у нас всегда встречают по одежке». Осклабился кровожадный я, не сводя насмешливого взора с воздушного арсенала уникума, между делом проводя нежно пальцами левой руки по рукояти джада, а пальцы правой уже потянули за спину, где дожидали своего часа метательные иглы. «В целом мне плевать на все это. Но первое впечатление самое важное. Поэтому ты будешь актом устрашения и сэкономишь мое время. Страх всегда был самым сильным оружием. Сегодня он послужит многим уроком. Пусть эти собачьи сыны пошире раскроют глаза и воочию увидят рианорскую жестокость. Я дам им шанс одуматься, а пока мест». Дремавший внутри сознания долгое время эфир взорвался волной могущественной силы и, смешавшись с силой духа, стал попросту неудержим. Поступь хаосита сработала, как и всегда, безотказно. Плавными, но резкими движениями тело сместилось с линии атаки. Лезвие и копья ветра промелькнули в нескольких сантиметрах от лица и груди, а левый джад, выпорхнув из ножен, продолжил задуманное дело. «Вихревая гильотина!» Рассекающая техника дома Ар-Ир не дала враждебной магии шанса. Раздался пронзающий свист, и несколько кроваво-красных вспышек полностью озарили вторую арену своим багровым блеском и сиянием. «Дамы и господа, смотрите внимательно!» Вдруг с жаром заголосил ведущий диктор с неподдельным интересом в голосе, обратив внимание на вспышки. «Нечто интересное затевается на второй арене!» За долю мгновения весь арсенал моего оппонента превратился в ничто, лишь в ничтожные потоки бесконтрольного ветра. Всего на миг глаза уникума вспыхнули недоумением, но руки османа с молниеносной скоростью уже коснулись рукояти сабель, и тот в мгновение ока стал формировать повторно свою магию. Но ожидающие свои секунды метательные иглы не дали тому повторно воспользоваться таким шансом. «Сноп игл». Металлу игл хватило одного единственного погружения в алую субстанцию и крох сил яростной молнии, чтобы превратить их в смертельное всепронзающее оружие. «Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой». Пальцы запорхали с неуловимой глазу скоростью. Первые две жилы кроваво-красной стали напрочь уничтожили выставленный щит мага. Следующие две вонзились на всю длину в плечи. Оставшиеся две иглы пронзили насквозь артефакты ладони столпа Османской империи. Из горла моего оппонента практически сразу вырвался громкий вопль. А выдох спустя я уже стоял прямо напротив своего противника. Точнее, просто прошел мимо, не останавливаясь. Вопль боли за моей спиной перерос в душераздирающий крик неистовых мучений. Джад просто на всем ходу без какой-либо жалости отделил левую руку от тела уникума и легким касанием спиральных лезвий нежно рассек несколько ребер и броню. Камень арены, часть моей одежды и руки обильно окропились кровью. В уши ворвался хруст рассеченных мышц, и одновременно с ним скрежет разрубаемых костей и отрезанных сухожилий. «Поступь хаосита». Затем без зазрения совести с помощью техники передвижения Я сделал стремительный шаг назад. Секунду спустя за первой рукой Османа последовала вторая. Кровь вновь хлынула ручьем, и криков неистовых мучений стало лишь больше. Голос парня начал медленно переходить на рев умирающей твари стигмы. «Да, мой друг, отсеченная конечность — это полбеды. Совсем другое дело враждебная магия внутри твоего тела», — негромко отозвался я с жестокой улыбкой на лице. «Скажи честно, ты чувствуешь ее? Ядовитую мощь молнии, что блуждает по твоим жилам. Скверное ощущение. Поверь мне на слово, я представляю, каково это». Убаюкивающим тоном и садистской ухмылкой на губах заключил я. Вот только сказать столб уже ничего не мог. Даже сдаться. Крики неистовой боли и вопли невероятных мучений полностью поглотили того с головой. Парень уже не стоял, а лишь бился на камне арены в смертельных конвульсиях. «Слабо, очень слабо», — покачал я разочарованно головой, глядя сверху вниз на валяющегося у моих ног противника. «Ожидал большего». Возникшую на пару секунд тишину арены разрушил возбужденный голос ведущего, а также наполненный жаждой крови летающий крик толпы. «Смерть! Смерть! Смерть! Пресвятые отцы императоры, вы только посмотрите на это! Прямо сейчас на второй арене творится полное уничтожение одного из толпов! Я давно не видывал такой жестокости!» Неугомонно надрывался ведущий под нарастающий гам толпы. «Претендент из Российской империи не оставил Волкану Аслану никаких шансов! Абсолютно! Что за безумие в столь краткой схватке?» Тот всего на секунду прервался, словно его кто-то осек, а через мгновение он вновь заорал с волнительной радостью. «Дамы и господа, теперь я понимаю, в чем дело. Да-да, мои коллеги передают, что один из претендентов от лица Российской империи на своей родине получил прозвище «Кровавый Лазарь». Видимо, получил он его не просто так. Смерть! Смерть! Смерть! Знаю, знаю, но хотелось бы напомнить вам, что смерть на нашем турнире запрещена. Я сдаюсь. Вдруг ни с того ни с сего просипел сквозь вопли мук Волкан. Трепещи, Ракуима, что за дрянь? Поглоти меня, бездна, отвлекся всего на миг. Твою мать! Вырвалось изо рта ругательство после услышанных слов. «Ладно, живи, мой османский друг. Придется прикончить кого-нибудь другого. Надеюсь, тем, кому это адресовалось, все поняли. И мой тебе совет — не выходи второй раз на арену. Выйдешь и сдохнешь. Больше тебе так не повезет». Бросил я ему, глядя на тяжело дышащее тело у себя под ногами, загоняя оба окровавленных джада обратно в ножны, и ногой откидывал уникуму в сторону, чтобы пройти дальше. Между делом взмахом руки вытянул из тела парня, засевшие в его теле нити алой молнии, и, развернувшись, зашагал обратно. «Дамы и господа!» Истошно заорал ведущий под безумствующий вой толпы и зрителей. «Волкан Аслан признал поражение! Победитель в первой схватке — Кровавый Лазарь! Магистр третьего ранга и старший Витязь за несколько секунд одолел более грозного соперника! Где вы еще увидите подобное?» Стоило нашей схватке закончиться, как еле живого Османа сразу утащили во свояси его целительницы. Поднимаясь наверх под ликование толпы по сформированному помосту, я прекрасно ощущал огромное количество враждебных взглядов, что ударяли мне в спину. Лишь в самом конце зоны решил обернуться и бросил свой взор в сторону зоны претендентов из Прусской империи, хотя австро-венгерская и французская находилась от нас по соседству. Глаза сразу же наткнулись на Юстана, но кроме напускного равнодушия в них ничего не было. Хватило одной насмешливой ухмылки, чтобы вывести того из шаткого равновесия. После я просто мимолетно мазнул отчужденным взором поселение Атону. Вот только их эмоции прочесть не успел, потому как в следующий момент Ростислав на радостях постарался меня задушить. «Ха-ха-ха! Ты в своем репертуаре! Жестоко, кроваво, но справедливо! Нас бы не пощадили, уж поверь, а лишь попытались бы унизить!» Весело выпалил Романов под яростный крик трибун, но тут их заглушил полог тишины нашей зоны. «Смотри, как толпа беснуется! Все уже и забыли про параллельные схватки на арене. А ведь это только первый бой. Хотя я сомневаюсь, что у тебя будет сегодня второй. Он вряд ли оклемается». Провожая моего оппонента взглядом, обронил громко цесаревич. «Вон, взгляни на деда!» И тот указал пальцем на вип-ложе. Глазами пришлось проследовать в указанную сторону. Взгляд сразу наткнулся на довольную мину императора, и тот неуловимым образом показал мне палец вверх. Но тут на него кто-то насел с весьма рьяной беседой, и Всеволод уже миг спустя попросту отвернулся. «Я в вас не сомневалась, граф. Вы умеете побеждать в весьма своеобразной манере». С улыбкой благосклонно кивнула мне великая княжна, а Алина незаметно показала сияющую улыбку. Даже Прасковья была довольна. А про Острожскую с Голицыным можно вообще молчать. «Но к чему было это представление? Не сомневаюсь в том, что вы могли закончить все гораздо быстрее и безболезненнее для Волкана». «Страх, ваше величество. При правильном использовании это грозное оружие», — негромко обронил я, запрыгивая на свое место около перил. «Нам лишь приходится играть на опережение. Без провокации здесь не обойдется. Не так ли, княжич?» — обратился к Голицыну. В подтверждение моих слов тот быстро утвердительно кивнул. «Позволю себе заметить, ваше императорское высочество, что ни одно столкновение империи не происходит без подобных манипуляций. А сейчас как раз-таки идут столкновения. Ваш брат и Захара сейчас не просто прежде уникумы и претенденты. Они выступают опорой государства от лица всей империи. Проявят слабости, это увидят все, а следом попытаются воспользоваться. Такова война за власть и влияние». «Это я прекрасно понимаю», — спокойно отозвалась Виктория, не сводя с меня взора. «Но разве не было более мирного метода?» «Было, и не один», — с улыбкой кивнул я. «Но такой самый эффективный», — вдруг вклинилась в разговор Острожская. Миг спустя голос ведущего вновь заполонил все пространство. «А теперь я приглашаю на арену следующих претендентов. И да, этот круг преподнесет нам сразу две невероятные схватки. Ведь на арене появятся первые архимаги, а также чемпион и андабат прошлых магических игр, Юстан из благородного дома Нассау и его императорское высочество Атон Габсбург-Австрийский». «Веселый колбасник и белобрысый хрен. Что ж, сейчас поглядим». «Смотрите внимательнее, ваше высочество», — заговорил медленно я, пальцем указывая на Ариану и на тех двоих. «Сейчас вы сами все поймете». Вип-ложи правителей. «Всеволод, как мне это расценивать?» Внезапно раздался чуть шипящий и недовольный голос за спиной императора. С улыбкой на лице мужчина обернулся на говорящего, отвлекшись от созерцания внука и Лазарева. «Почему твой мальчишка так жесток? Или в твоем государстве такое в порядке вещей?» Всего на мгновение несколько собравшихся представителей государств отвлеклись от наблюдения за происходящим и с интересом взглянули на вспыхнувшую ссору. Даже женский коллектив императрицы королев невольно отвлекся от своих светских бесед. «Что творится у меня в стране, Сулейман, не твоего ума дело. Я ведь не лезу в управление твоей», — спокойно отозвался Романов, параллельно с этим обведя взглядом 5 или 6 правителей, наблюдающих за ними. Затем вновь вернулся к разговору с императором Османской империи. «А по поводу жестокости моего столпа, то вспомни случай 6-летней давности юного княжича Морозова. Тебе напомнишь, что тогда твой столб сделал с ним? Или сам вспомнишь? Целительницы его еле спасли. Так что уволь меня от своих двойных стандартов. Волкан жив, а все остальное сделают магини жизни». «Это турнир по обмену опытом, а не бойням», — холодно чеканил Сулеймана. «Разве кого-то убили?» С ироничной улыбкой заметил Романов. «Он измывался над моим столпом. Все это видели?» «Не думаю», — отрицательно покачал головой Всеволод. «Просто Захар был заведомо сильнее». «Сулейман, держи себя в руках», — негромко подал голос правитель империи Цин, вмешавшись в разговор. «Ты прав, это обмен опытом. Но это еще и битва. Тебе ведь не нужно напоминать, что может происходить в ней. Всеволод, мой друг, где ты откопал такой самородок? На 3-м ранге магистра и на столь низком воинском ранге он победил противника заведомо сильнее Я удивлен. «Он просто уникальный и весьма талантливый юноша», — кивнул радушно Романов, отводя взгляд от омрачившегося Сулеймана. «В прошлом простолюдин, кстати». Стоило прозвучать последнему слову, как в вип-ложе началось легкое оживление. Интерес к беседе двух императоров лишь возрос. «Простолюдин?» — чуть приподняв брови, осведомился то ли правдиво, то ли наигранно азиат. «Не желаешь случаем обменяться столпами?» Внезапно с лукавой улыбкой предложил тот, не сводя взор с зоны претендентов Российской империи. «Гуанди, не обижай меня!» — наигранно скривился Всеволод. «Ты прекрасно знаешь, мы давно такое не практикуем. Все новое — это забытое, старое. Я не прочь с тобой обменяться». «Погоди, Гуанди», — мягко осёк своего собеседника Романов, переводя взгляд ко входу в ложу. «У нас гости». В двери мягко постучали. Находящиеся у входа воители быстро отворили двери, и сразу стремительно внутрь ворвался Рудольф III вместе с правителями Франции и Пруссии. Приветствие владык заняло от силы несколько мгновений. И вот Габсбург оказался подле самодержца всероссийского и со всем радушием обнял того за плечи. «Всеволод, дружище!» — расплылся в довольной улыбке тот. «Поздравляю с красивой победой! Более чем достойны выступления твоего внука и весьма красочное твоего второго столпа. Не против, если с этих пор будем наблюдать за играми вместе?» — предложил Рудольф. «Фридрих и Франциск тоже готовы присоединиться». «А чего же нет, мой друг?» — расслабленно ответил Романов, любезно глядя на двух своих оппонентов. «Прошу, я с удовольствием сейчас понаблюдаю за вашими столпами. Ведь впереди целая неделя интересных схваток». «Это тот, о ком ты говорила, дочь моя?» — тихо осведомился мужчина, равнодушно взирая за возвращением столпа в свою зону. «Да, отец», — быстро ответила Селена. «Ты сам видел, он был заведомо сильнее». «Гораздо сильнее», — кивнул утвердительно Симон Валуа. «Правда, не думаю, что он сможет потягаться с тобой, Ваймином, Атоном, либо Насоу. И вряд ли он бы смог разрушить купол в центре. Меня интересует только один момент». На что надеялся Всеволод, когда договаривался с Фридрихом об их бое здесь? Неужели Потёмкин специально подослал его, чтобы парень тянул время, а затем в последний момент сдался? «А как же ранение Юстана?» — не унималась девушка. «В этом нет ничего запредельного», — отмахнулся спокойно мужчина, поднимаясь с кресла и направляясь к выходу. «Бывает и такое. Он вряд ли помешает нашим планам. Нет сомнений, что победит кто-то из вашей четверки архимагов. К тому же Насоу ни о чем подобном нас не уведомляли. Так что тебе, Селена, и тебе, Валерия», — обратился Валуа к своей дочери и ко второй претендентке. «Лучше оценить силу амеров. Вот от кого можно ждать неприятностей. Они темная лошадка, а за русских можешь не переживать. В случае чего о них позаботятся. Есть кому. По крайней мере, с Лазаревым так уж точно». И дверь тихо закрылась. Вот только после ухода отца девушка так и не сводила своего взгляда с зоны Российской империи. «Нет, здесь что-то не так». Резко обернувшись, Селена посмотрела пронзительно на свою напарницу. «Валерий, ты ведь в его группе? Сможешь с ним справиться, если устрою вам битву? Его необходимо устранить. Интуиция подсказывает мне, что Лазарев опасен».